Алексей Дягилев. Противотанкист. Часть первая. Пролог. Началось все после того, как в мире, а заодно и в стране произошел очередной кризис. Банки стали в позу бобра, а за ними и промышленные предприятия. Не обошлась я участи мою Шарашкину контору. Мудрое руководство решило обанкротить организацию, под шумок растащив по себе все движимое имущество. Вовремя успеваю свалить, получив расчет в полном объеме. Но чтобы жить и кормить семью, нужны деньги, поэтому отправляюсь на северо, за длинным рублем, в большой город, сначала на разведку, а потом посмотрим. Вот и город Тюмень. Приехал я сюда по наводке приятеля, поработать, оценить перспективы, ну и чем черт не шутит, закрепиться в богатом городе и со временем перетащить сюда семью. Работа, в принципе, несложная, меняем водопроводные стояки, хотя проблем тоже хватает. Мозг выносит все, кому не лень, и тупорылое руководство, а где вы видели умного начальника, это фантастика, и некоторые слишком активные владельцы квартир, не все, конечно, но и двоих, троих на девятиэтажный подъезд хватает. Через 3-4 дня, пошла жара в хату, появились шабашки, а это уже свободные деньги, и в нормальном отдыхе себя можно не ограничивать. Через неделю изматывающей работы, по 10-12 часов в сутки, решил немного расслабиться, поужинать и отдохнуть в ресторане, была и еще мысль, но про нее позже. Вызываю такси и вперед на запад, точнее в центр города, где много женщин и вина. Выбираюсь из тачки, и вот он бар Мохито. Захожу, оглядываюсь. Красота зала, конечно, впечатляет, но этот, дым сигарет с ментолом, точнее кувшины кальянов по всему залу, из которых тупые телки сосут и выдыхают дым. Им-то сосалкам не привыкать, а я эту гадость терпеть не могу, тем более курить бросил. Ну, раз зашел, значит, надо кушать. Оставив 700 рублей за легкий ужин и стопку водки, вышел в расстроенных чувствах. Уже собирался заказать такси и ехать домой, но покрутив башней, увидел скромную вывеску «Пивной ресторан Ермолаев». Захожу и обалдеваю. Почти полный зал народу, большинство танцует, на сцене музыканты исполняют живую музыку. Возраст присутствующих женщин от 20 до 40 лет. В общем, мечта холостяка, а в командировке все мы холостые. Душевно посидел, познакомился с барменом, зовут Романом. Поговорили с ним за жизнь, за работу, обсудили некоторых красивых дам, или не дам, или дам, но не вам. Поиграв и попев минут 20, музыканты ушли отдохнуть. В зале заиграла негромкая музыка, приглушенный мягкий свет и негромкий шелест голосов посетителей создавали спокойную, я бы даже сказал, интимную атмосферу. Вот на этой волне я замечтался и почувствовал чей-то взгляд. Поднимаю глаза от стойки и встречаюсь взглядом с ней, девушкой мечты моей. Каламбур, однако. Очаровательные глазки, очаровали вы меня. Зачаровывающий взгляд этих чуть прищуренных, со смешинкой васильковых глазок, чем-то зацепил меня, а в груди что-то невольно защемило. Я прямо так ей об этом и сказал. Девушка, ваши 3-дюймовые глазки разожгли пламенный костер в моем сердце. Девушка ошарашивает меня вопросом. Мужчина, вы, что пить то будете? А то уже целых 10 минут сидите и пялитесь на дно бокала. Постепенно прихожу в себя и кидаю ответку. Ромик, как ты изменился? Ты чего мне тут такого намешал, чтобы так похорошеть? Я еще понимаю, что после 2 литров спирта все женщины красавицы. Но чтобы после 3 стопок, убойная вещь это ваша бехеревка. Голубоглазка за стойкой сначала выпадает в осадок, потом начинает так заливисто смеяться, что на нас оборачивается добрая половина зала. Вот на такой волне мы с Лёлькой познакомились. Вообще-то ее Ольга зовут, в Лёльку уже я ее перекрестил. Поначалу я не обратил на нее внимания, ну ходит по залу красивая девчина, раздается у официантам, ни спецодежды, ни бейджика. Но после обмена комплиментами у бара, как говорится, залип. Блондинка, но не платиновая, крашеная или нет, не знаю, не проверял. Волосы распущены и волной опускаются на плечи. Глаза, немного подведены неярким макияжем. А вот со цветом я так сразу и не определюсь. То васильковый, то зеленый, то сине-зеленый, но взгляд приятный, завлекательный. Голос довольно красивый, уважительный, с бархатным оттенком. Но это тогда, когда с ней просто разговариваешь, или задаешь даже нескромные вопросы. Я попробовал с ней приколоться, но получил отлуп, но не в грубой форме, как это принято у тупорылых сосок типа «отвали», «пошел на юг», «я не такая» и т.д. А по приколу, честно скажу, если бы не запели музыканты, с их громким сопровождением, я бы влип. Судите сами, что из этого вышло. Милая леди, надеюсь, вы не будете возражать, если немолодой джентльмен ангажирует вас на следующий танец. Леди, конечно, была бы не против, но, во-первых, я на работе, а во-вторых, я не леди. Но и я не джентльмен, тогда уж позвольте вас называть миледи. Во-первых, звучит красиво, а во-вторых, Дюма знал толк в извращениях. Ну, я и не возражаю, а насчет извращений... Надо подумать, но чтобы только мама не узнала, а миледи понимает толк в извращениях, увы, нет, но от хорошего сеанса массажа внутренних органов, я бы не отказалась. Я офигеваю от такого тонкого намека, на толстые обстоятельства. Я могу чем-нибудь помочь, сегодня нет, а на выходные можем и встретиться. Сегодня четверг, суббота, послезавтра опупеть не встать, это что, уже толстый намек, место и время. Внимательно смотрю в ее глаза. Суббота, здесь же, с 10 вечера, смотрит на меня с надеждой она, заметана. Дай 5, протягивает мне ладонь, беру ее ручонку своей клешней, подношу к губам, целую ладонь с внутренней стороны ближе к запястью. Предложение надо обмыть, набулькай мне стопарик, а чем закусить, давай грейпфрут, и себе налей, за мой счет. Вообще-то нам нельзя, но иногда можно, только на свои, ну, за знакомство. Кстати, меня Лехой кличут. Очень приятно, Ольга. Чокаемся, выпиваем. Посылаю ей воздушный поцелуй, она мне. Все, пошла работать. Не скучай. Отходит буквально на пару метров. Делает вид, что чем-то занята. Теперь есть повод рассмотреть ее повнимательнее. Девушка примерно 25 лет, среднего роста, фигурка ладная, спортивная, все как говорится при ней. И высокая грудь второго размера, и попка. Довольно выпуклая, округлая и приподнятая, кстати, достаточно упругая. Откуда знаю, а вот это уже секрет фирмы. Ну и эти ее танцы с бубнами, когда она, одетая в джинсы с низкой посадкой, то присядет, то наклонится за чем-нибудь, аж слюнки текут. Красные стринги, выглядывающие из-под брюк, совершенно ничего не скрывают, а лишь подчеркивают красоту и совершенство этих округлых полушарий. Сучка ты крашеная. «Что же ты со мной делаешь?» «Выхожу в туалет, постоял, подышал, освежился, захожу обратно в зал, сажусь за стойку, заказываю кружку темного пива». Ольга ехидничает. «Ну что, передернул?» «Подначивает эта чертовка. Я сейчас тебя прямо за стойкой так передерну, а потом вот так и еще этак». Рисую на салфетке Ольку в самых замысловатых позах из Камасутры. Конечно же, схематично. Она заинтересованно рассматривает мои безумные творения. «Возьми, потренируешься на досуге, чтобы не выглядеть неумехой, и я там свой телефон записал, мало ли что, трубы нужно будет прочистить, или течь устранить». Задумчиво убирает рисунок в задний карман брюк. «Ладно, Леша, не обижайся, сядь лучше за столик, я сейчас пну подавалку, и тебе принесут поесть, а то ты сильно напьешься. Да и бабу себе сними, расслабься». Делать нечего, сажусь за столик, оглядываю зал. Первый час ночи, некоторые посетители начинают покидать ресторан, завтра рабочий день. Принесли тарелку с ужином. Автоматически, не чувствуя вкуса, закидываюсь едой. Что-то тут не так, ну не может такого быть. Чтобы молодая красивая девушка залипла на простого 45-летнего мужика, нет, не верю. Как говорится, если атака развивается действительно хорошо, то впереди вас ждет засада. Закон Мерфи. Ладно, война план покажет, где наша не пропадала. Раз жизнь забила ключом, так тому и быть, а другого, как говорится, не миновать. А жизнь била ключом и все по голове довольно часто. Баловнем судьбы я не был. Легко было только в детстве, да и учеба в школе в славное советское время была не в тягость. Проблемы начались, когда, закончив общеобразовательную среднюю школу в своем селе, поступил в институт на факультет ПГС, промышленное и гражданское строительство. Тогда только я и понял, что значит «тяжело в учении», хотя постепенно втянулся и успешно проучился 2 года, пока не получил первый пинок судьбы. Сдав летнюю сессию за второй курс, вышли на производственную практику, с этого все и началось. Отработав день на стройке, в пятницу вечером вернулись с товарищем в общагу и попали с корабля на бал. Один знакомый студент завалил сессию, поэтому всем небольшим коллективам, оставшимся в общежитии на лето, отмечали это радостное событие. Естественно, присоединились. А много ли надо выпить голодному студенту, чтобы опьянеть? Ответ – немного. В процессе распития происходили разные веселые события, Ссоры, стычки, дружеские потасовки. Вот и после одной из ссор с катанием по полу, кастет из руки друга перекочевал в мой карман, убрал от греха подальше. Финал этой истории закономерен. Бдительные вахтерши вызвали милицию, друг, убегая от ментов, выпал из окна третьего этажа и сломал позвоночник, я же попал в вытрезвитель, причем вместе с кастетом. Дальше следствие, суд, приговор и статья 218 Ч2 УК РСФСР. На следствии сказал, что кастет нашел, за что и получил. Год лишения свободы с отсрочкой приговора на год. Из института, естественно, отчислили, а как же, преступник, бандит, чуть ли не убийца. Лучше бы в общежитиях у себя порядок навели гондоны толстожопые, это я про ректора и его заместителей, а то пьянки, наркота, драки с поножовщиной, изнасилование, этого никто не замечает, все нормально, а тут бумажка из ментовки и до свидания. Но ничего страшного, просто производственная практика вместо месяца растянулась на год. Отработав год в родном совхозе, сначала подсобником на пилораме, потом в строительной бригаде, восстановился в институт. Вроде бы начиналось все хорошо, но тут очередной подарок теперь уже от военкомата. Оказалось, что отсрочка таким студентам не положена и меня призвали в ряды. А в чьи ряды можно призвать бывшего студента строительного факультета, да еще и с судимостью? Конечно же, в ряды МВД, в батальон патрульно-постовой службы. Сразу же после нового 1994 года начал служить в 120 МСМБМ. Служба как служба, ничего особенно сложного. Первых полгода, как водится, летаешь, потом тащишь службу, потом, после прихода очередного призыва и ухода дембелей, тащишься сам. Порадовало только одно, что уже через полгода службы стрелял я на отлично, да и рукопашным боем занимались практически каждый день. После ухода дембелей, расслабиться так и не получилось. Наступил 1995 год. В Москву перестали приходить откаты из Чечни, и Ельцин, с подачи своих кукловодов послал на разборки войска. Всю мощь некогда советской, а теперь уже российской армии, точнее ее остатки. Находясь в должности командира отделения, вместе со всем своим призывом уехал на войну и я. Позагорав на Северном Кавказе с января по май, после замены вернулся в части в июле 1995 года ушел на дембель. Дослужился до замка, получил звание сержанта, и в нагрузку солнечный удар гранатным разрывом по голове, контузия, однако. Осенью 95 год без проблем восстановился теперь уже в академию, проучился семестр, получил очередной сотряс, завалил сессию и перевелся на заочное отделение. Устроился работать на стройку плотником. Работал и учился на заочке. Но война не отпустила, и в 1997 году попал в госпиталь с дистонией и постоянной головной болью. Пролечившись в госпитале полтора месяца, продолжил работать. В 1999 году женился и вместе с женой уехали жить в Челябинск. Жена там училась. Снова работа на стройке, теперь уже мастером по евроотделке. Так постепенно нарабатывая квалификацию и зарабатывая разряды, я и трудился. Потом пошли дети, а как без этого, сначала девочка, потом мальчик. Вместе с бригадой устроились в нормальную организацию, с приличной, а главное белой зарплатой. Все было бы хорошо, но этот гребаный кризис 2009 год спутал все планы. Зарплата снизилась, начались задержки. Плюнув на все, вместе с семьей вернулся на родину. Отделав за лето домик, доставшийся в наследство от деда, стали спокойно жить и растить детей. Жена сразу устроилась на нормальную работу. Мне пришлось сменить профессию и устроиться мастером по прокладке теплосетей. Поначалу было трудно, но золотые руки и толковая голова помогли освоить и эту профессию. Проработав 2 года на новом месте и освоив профессию, решил, что все хватит, надо валить из этой шараги. Зарплату урезают и не выплачивают вовремя, хотя работы добавилось. Командировочные оплачивают с твоей же зарплаты, про увеличение оплаты за переработку, а также работу в выходные и праздничные дни, речи вообще не идет, ставь в табеле восьмерку, и вся недолго. Уйдя на вольные хлеба, нисколько не пожалел о своем решении, стал зарабатывать приличные деньги, и хоть за сезонный выходило до 200 тысяч рублей, но было одно но, с наступлением холодов, сезон заканчивался, и приходилось перебиваться случайными заработками. И хоть на жизнь вполне хватало, если не шиковать, и не покупать всякую хрень, без которой вполне можно обойтись, существовало и другое мнение. Еще один страшный удар прилетел, откуда не ждали. Тяжело заболели родители, а потом их не стало. Что маме, что бате, не было и 70 лет, когда они покинули этот свет. Вот тогда я чуть не сломался, каким-то чудом, благодаря врачам и медсестрам в госпитале, выкарабкался из депрессии, но без последствий это не обошлось. Год выдался довольно трудным, еле сводили концы с концами, да и семейные отношения дали трещину. Жена предложила пожить отдельно и хотела уйти к родителям, но тут вовремя подвернулась командировка, так что ушел я. Что-то нужно было срочно менять в этой жизни, вот я и поехал за новыми впечатлениями и ощущениями. Была и еще одна мысль – задержаться в большом городе и найти нормальную постоянную работу, а возможно и сменить профессию. Заиграла медленная, красивая мелодия. Народ ринулся танцевать медляк. Смотрю по сторонам и замечаю, как женщина лет 40 с тоской смотрит на танцующие пары. Ага, вот она, потаскуха. А чем потаскуха отличается от порядочной женщины? Потаскуха потаскует, потаскует и ложится спать одна, а порядочная любит порядок. Сегодня один, завтра другой, и так далее. Подхожу, приглашаю на танец. Сначала отказывается, потом, не устояв перед моим напором, сдается. Потанцевал с красивой женщиной, чуть ли не напросился к ней на чай, кофе, потанцуем, но обломал этот старый еврей Ромик, попросив рассчитаться. Пока мусолил хрусты, дама упорхнула. Ну и как говорится, подними руку и резко отпусти. Снова за бар, подходит Лёлька. Офигеть, это не то слово, чтобы выразить свое восхищение. И когда только успела нанести эту боевую раскраску индейцев на тропе войны, вечерний макияж выполнен со знанием дела. Рубашка расстегнута и завязана узлом на животе. Как я теперь смотрюсь? Спрашивает только. А ну-ка повертись, пройдись туда, сюда, наклонись. Лёлька беспрекословно выполняет все команды. Шлепаю ее по упругой вертлявой попке. Отлично, хоть сейчас на панель. Кстати, действительно красиво. Талия как у осы, прямые и стройные ножки растут оттуда, откуда надо. Сразу окрысилась. Сбиваю ее с толку неожиданным вопросом. Слышь, подруга, а у вас крупы нигде нет, а зачем? Ведется на мою подколку. Иди, сходи к поварам, может дадут. Окончательно сбитая с толку Оля собирается уже уходить, но женское любопытство берет верх. Ну скажи, зачем тебе? И какой? Да любой, просто хочу посмотреть, как мышь на крупу дуется. А где мышь? Лёля, не тупи. Мышь это ты. Двухсекундное недоумение в глазах, потом прыскает и заливается звонким смехом. Хотя ты отпадно выглядишь, так бы тебя и съел. Кстати, анекдот в масть. Раздобыв где-то 2 литра спирта, один парень решил весело скоротать вечерок. А чтобы было еще веселее, подцепил девушку нетяжелого поведения. Та для виду поломалась, но потом согласилась, но предупредила, что у нее месячные. А у меня 2 литра спирта, сначала выпьем, а потом поглядим, что делать, сказал парень. Ну, как говорится, выпили, закусили, и понеслось. Утром парняга просыпается и идет в туалет, толком ничего не соображает и не помнит. Отливая, смотрит на свой конец и что-то видит. «О боже, я изнасиловал невинную девушку», — восклицает парень. Моет руки и тоже замечает кровь, а еще и убил. Смотрит в зеркало, видит свою рожу, и съел, заключает он. Рома, находясь за стойкой, начинает ржать. Не отстает от него и Ольга, отсмеявшись, смотрит на меня озорным взглядом. «А ты прикольный мужчина», — говорит она, — «с тобой весело. А еще я надежный, будут проблемы, обращайся». «Ладно, пойду я, завтра на работу, Ромик, налей стременную и подсчитай, сколько я должен». «Значит, мы договорились, в субботу в 22:00 встречаемся у стойки бара», — вношу ясность. Лёлька согласно кивает головой. Рассчитываюсь, выпиваю стопарь, крепко прижимаю Ольгу к себе и целую в губы, не забыв огладить ее красивую попку. Выхожу на улицу, заказываю такси и уезжаю на хату. 2 дня, оставшиеся до свиданки, пролетели почти незаметно. На работе, доделав начатое, занимался в основном шабашками. В субботу после обеда насяльника привезла Аванец, однако, вообще все в масть. Поэтому, в 5 вечера заканчиваю работу и сваливаю домой. Все, финиш, хватит над собой издеваться, завтра выходной. 10 дней без отдыха, это много. Отдохнув, помывшись в душе и плотно поужинав, я заказал такси и поехал по знакомому адресу. Приехали. По дороге беру у таксиста номер телефона, на всякий случай. Захожу, поднимаюсь по лестнице. На входе меня встречает очаровательная блондинка с голубыми глазами, приятной внешностью и нежным голосом, а не как в других барах, накачанные мужики с палками металлодетекторов. «Здравствуйте, меня зовут Кристина, у нас еще остались свободные столики, вас проводить?» «Здравствуй, милая моя, конечно же, я с такой проводницей да хоть на край света», беру ее под руку и ненавязчиво увлекаю к барной стойке. «Ромик, привет, позволь представить тебе мою девушку, зовут Кристина, моя невеста». Что бармен, что проводница застыли в недоумении, но старый еврей Роман размораживается первым. «Это когда же вы успели?» Демонстративно смотрю на часы. «Как это когда?» Я подошел, было 19:59, сейчас уже 20:00. Для приличного знакомства достаточно долгий срок. А в наш век скоростного интернета и интерактивного телевидения, когда космические корабли, понимаешь, бороздят просторы Мирового океана и Большого театра, тут опомнилась Кристинка. «Мужчина, а вы немного ли на себя берете? Мы же даже еще не знакомы». «Как не знакомы? А, точно, совсем забыл. Хорошо, позвольте исправить это досадное недоразумение. Поручик Алексей Ржевский к вашим услугам». Демонстративно щелкаю каблуками и коротко киваю головой. «А насчет того, много ли я на себя беру? Ты чертовски привлекательная девушка 19 лет, я нормальный здоровый мужик, и вместе мы смотримся довольно импозантно. Роман, подтверди». Подмигивая, говорю бармену. Ромик с согласием кивает головой и, делая соответствующее выражение лица, восклицает. «Да, пара довольно красивая, хоть сейчас под венец. Ну вот, а что я тебе говорил, милая моя, я делаю тебе официальное предложение. Будь моей женой. Сегодня сыграем свадьбу, первая брачная ночь, все остальные дела. Ну а завтра с утра в ЗАГС. Быстренько расписались, и вот ты уже и моя законная жена, со всеми необходимыми документами». Сбитая с толку моим напором, девушка начинает хлопать длинными ресницами. «Ну как же так? А мой парень, а я, мы с ним уже 2 года как встречаемся. А тебе-то какое будет до этого дело? Ты же уже практически моя жена. Он же тебе все еще не сделал предложение, а значит не любит. Если бы любил, давно бы замуж позвал». Окончательно сбитая с панталыку, девушка уже готова расплакаться. «Но ведь завтра воскресенье, и ЗАГС не работает. Так, приплыли, нужно съезжать с этой скользкой темы». Но тут положение спасает этот старый еврей Рома, хотя он вовсе и не еврей и на 7 лет моложе меня, в кабаке все его так называют, он не выдерживает и начинает громко ржать. За ним пробивает на ха-ха и меня. Видя наши смеющиеся рожи, Кристинка успокаивается и тоже начинает заливисто смеяться. «Ладно, один раз прикололись, и хватит, но если твой парень будет тянуть волынку, лично я не против». Окинув меня оценивающим взглядом и глубоко вздохнув, Кристина уходит. «Ну, ты и отмочил корки, давно так не смеялся», — говорит Роман. «Кушайте, не обляпайтесь. Привет еще раз, держи краба. Жмем друг другу руки. А ты что сегодня решил за Кристинкой приударить? На днях вроде с Ольгой крутил. Да за кого ты меня принимаешь? Я что, на педофила похож? Хороша, как говорится, Маша, да не наша, 19 лет девчонке. Мне в дочке годится. Пофлиртовать, поприкалываться, полюбезничать, наконец, за жизнь поговорить, это наше все. Но дальше ни-ни, табу». «Понял, не дурак», — говорит Рома. «Дурак бы не понял», — кидаю ответку. Обмениваемся понимающими взглядами. «Кстати, об Ольге, ты ее сегодня не видел?» «Да нет, она сегодня не работает». «Это-то я знаю, а вообще что за девчонка, с кем живет, чем дышит, мужиков часто снимает?» «Честно тебе скажу, я ее в тот вечер в первый раз такой увидал. Так-то она скромная, с посетителями общается просто, спокойным голосом, никому не грубит. А с тобой в тот раз как с цепи сорвалась. С кем живет, точно не знаю, но вроде как одна, хату снимает. Мужики к ней клеятся иногда, но она их вежливо посылает, говорит, что на работе. Все страньше и страньше, как говорила Алиса из «Страны дураков». Точно засада. Или я ничего не понимаю в женской логике. И вообще, есть ли она у женщин? Ладно, пойду, поразмышляю. Рома, плесни мне писярик, пойду осмотрюсь, чтобы не блудить в следующий раз. Выпиваю, закусываю и иду прогуляться. Выхожу из кабака и по улице Кирова дохожу до Республики, поворачиваю налево и иду в сторону набережной. Пройдя 2 квартала, останавливаюсь. Так, что у нас здесь? Слева сквер Прощания, справа площадь борцов революции. Налево нам не надо, прощаться я не собираюсь, а вот направо, я бы поборолся. Все равно иду сначала налево. В общем, неплохо, пара скамеек, аккуратно подстриженные кусты, небольшой закуток в них. Иду направо, тоже хорошее место. Есть фонтанчик, немного тенистых аллей, дерево счастья, штук 6 скамеек, даже качели присутствуют. Для романтического свидания с девушкой в самый раз, особенно в ночную пору. Снова выхожу на улицу, по пути захожу в магазинчик и беру набор джентльмена, бутылку шампанского, коробку конфет, пару стаканчиков и презики. А вдруг контакт? Пакую в плотный пакет и иду дальше. Выхожу на набережную, дохожу до моста влюбленных и сворачиваю в исторический сквер. Деревья, пара скамеек, рядом река. Вопрос, что еще нужно для полного счастья? Ответ, женщина. Из исторического сквера попадаю на улицу Ленина и неспешной походкой двигаюсь обратно в ресторан, по пути разглядывая окрестности и любуясь достопримечательностями. А главная достопримечательность – это красивые девушки. И причем заметил, что с каждым прожитым мною годом их становится все больше и больше. Примерно за 5 минут до назначенного рандеву я вернулся в кабак, оставив на хостесе у Кристины пакет, прошел к бару. «Ромик, я вернулся, наливай». «Хорошо, с чего начнешь? Мне кружку темного». «А закусить? А я что, сюда жрать пришел? Вам шашечки или ехать?» «Понял, не дурак». «Дурак бы не понял». Сижу, пью пиво, оглядываю зал, жду Лёльку. Выцедив кружку пива, еще более внимательно осмотрел зал. Ольги нет, настроение начинает падать. Иду на хостес, поприкалываться с Кристинкой. «Здравствуй, милая моя, ты еще не передумала? Это вы о чем? Как о чем? Я тебя замуж звал? Звал. Свадьбу сыграть обещал? Обещал. Ты отказалась? Отказалась. Деньги. Пародирую сюжет из Ералаша, про кефир и деньги. Какие деньги? Ладно, не вникай, лучше Ералаш посмотри. Опять вы меня разыгрываете. Как ты догадалась?» Начинаем вместе смеяться. «А что еще нужно немолодому мужчине для поднятия настроения?» Ответ. «Пообщаться с молоденькой девушкой». «Ладно, не буду мешать, продолжай работать. Как говорится, целую ваши ручки, глазки, губки, шейку, грудки и все, что пониже». Краснеет, смущается, отводит взгляд. «И вам не хворать». Машу рукой, посылаю воздушный поцелуй, ухожу на позитиве. Народу приходит все больше и больше. Медленно обхожу зал, просматривая все столики и укромные уголки. Время подходит к 11, Ольги нигде нет. Ладно, как говорится, клин клином вышибают. Снова за стойку бара. «Налей мне пивка и дай что-нибудь погрызть». Ухожу за самый крайний, высокий и длинный стол. Хрущу какими-то чипсами, размышляю. Время, 12 час ночи, Лёльки все еще нет. Договаривались на 10 вечера. Где же эта сучка, крашеная или не накрашенная, или динамо, или что-то случилось? Короче, версий много, выбирай любую. А пока расслабься и получай удовольствие. На крайняк, какую-нибудь подругу да подцеплю, вон их здесь сколько, время еще есть. Как говорится, еще не вечер, хотя уже ночь. Прихлебывая и смакуя пивко, внимательно, по секторам оглядываю зал, в поисках возможной замены. Не понял, что это меня зацепило. Отматываю назад, вот она, женская фигурка на стуле возле барной стойки. И что же это меня привлекло? Прокачиваю ситуацию. Волосы темные, посадка головы, шея, что-то знакомое, спина, талия, то, что пониже. Вот именно, талия и попа. Точно, в яблочко, это я уже ни с чем не перепутаю. Именно тот размерчик, хотя и одежда совсем другая. Черные кожаные штанишки начинаются на середине талии, обтягивают круглую попку, и по стройным ножкам спускаются до середины икры. Фигурка точно Лёлькина, а откуда взялась черная грива волос, очки в модной оправе. Хорошо, будем разбираться. Допиваю пиво, подхожу и сажусь на стул слева от девушки. Обращаюсь к ней с простым вопросом. «Миледи, вы не подскажете, как пройти в библиотеку?» Поворачивает ко мне голову. Внимательно смотрю в ее глаза. Во взгляде вопрос, потом изумление, потом узнавание. Точно она, эти глаза не могут лгать. «А зачем вам, девушка, вы что, из Израиля?» «А почему из Израиля?» «Потому что только евреи отвечают вопросом на вопрос». «Я что, похожа на еврейку, с этой прической и в таких очках, вылитая Индира Ганди?» Лёлька задумалась, ненадолго зависла. «Пока не отвисла, гружу ее дальше». «Володька, ты зачем усы сбрил?» Виснет дальше. В глазах недоумение. «Зачем масть сменила? Сучка ты крашеная». «Почему крашеная? Это мой натуральный цвет. А это я не знаю, какой из них натуральней, черный или блонди». «Ладно, хорош прикалываться, это я, Оля. Ты давно здесь, с 10 вечера, и где пряталась? У женщин свои секреты. Окраску зачем сменила? Я же говорю, чтобы мама не узнала. Я же здесь работаю, зачем мне лишние разговоры? Вообще-то это парик. Ладно, валим отсюда. Что пьешь? Коктейль, это мой любимый. Допивай по быстроляну, через 5 минут встретимся на улице. Рассчитываюсь с барменом, захожу в комнату для гостей, привожу себя в идеальный вид, смотрюсь в зеркало, глаза немного пьяные и шальные. Попрощавшись с Кристиной и забрав у нее пакет, выхожу караулить на улице. Стою немного в стороне, в тени от акации. Из дверей ресторана выходит знакомая фигурка и оглядывается по сторонам. Немного подождав, идет в сторону перекрестка. Аккуратно крадусь следом, держась затененной стороны улицы. При подходе к улице Республики, открыто выхожу на тротуар и быстро нагоняю Ольку, произнося заготовленную фразу. «Девушка, девушка, постойте, девушка, вы время сколько, не скажете?» Говорю все это писклявым голосом, работаю под Хазанова. Видя мгновенно напрягшуюся спину, спешу закончить уже нормальным голосом. «Здравствуй, Лёля, я вернулся». С глубоким вздохом облегчения Олька поворачивается, подбегает ко мне и с криками. «Дурак, кретин, идиот!» Лупасит меня кулачками в грудь. «Все, все, успокойся». Поставив пакет на землю, одной рукой аккуратно прижимаю ее к себе, обнимая за талию. Второй глажу по голове. «Откуда ты взялся, гад ползучий?» Я чуть не описалась со страха. Стараясь заткнуть словесный поток, крепко целую ее в губы. Постепенно начинает отвечать, сначала робко, потом все увереннее и страстней. Руки зашарили по одежде в поисках пуговиц. «Ну ладно, хорошего помаленьку, да здесь и не место, хотя и время, ночь». Оглаживаю, потом отстраняюсь и шлепаю по упругой попке. «Ага, дошло». Дыхание успокаивается, грудь вздымается все реже и реже. «Ну что, надеюсь, дама не будет возражать, если галантный кавалер проводит ее до дому». «Дама не будет, но еще одна такая выходка и кавалер получит струю газа в морду и коленом по колокольчикам. А с кем же тогда мадам будет тереться пупками?» Делаю толстый намек на тонкие обстоятельства. «Вообще-то мадмуазель принимает мою игру Лёлька, но ничего, как-нибудь переживу, тем более у меня кое-что припасено на этот счет. Есть некоторые вещи и пострашнее Фауста Гёте. Пардоньте, а мадмуазель читала Фауста, и даже Гёте? В детстве я читал это произведение на языке автора, но ожидать такого от блондинки, хотя уже брюнетки, это выше моего понимания. Был такой летчик Валерий Чкалов. Так вот он летал, летал и долетался, кто-то, похоже, долетается. Признаться, я не ожидал от вас такой грубости. А ты даже Чкалова знаешь? У, ты какая!» Вот так непринужденно пикируясь и подшучивая друг над другом, мы исследовали по улице в сторону набережной. Дойдя до площади борцов с революцией, решили срезать и, пройдя через этот сквер, выйти к реке. Пройдя по центральной, свернули на боковую аллею и, похоже, пришли. Недаром говорится, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вот они, хулиганы. Классика советского кинематографа «Три хулигана и пара влюбленных», «Бойся донайцев дары приносящих», «Кино и немцы». Приплыли. Трое уродов с хамской непринужденностью вырулили нам навстречу, перекрыв выход из аллеи. Молодые, возраст около 20 слишком лет, поддатые, либо накуренные, с запахом застарелого перегара. «А куда это мы так торопимся на ночь глядя? Тут у нас выход платный», — говорит фиксатый тип, стоящий в середине гоп-компании. «В темпе прокачиваю противников». Тот, что говорит, среднего роста, в правой руке вертит нож-бабочку, но не зоновскую поделку, а китайский ширпотреб, сявка дешевая. Второй, справа от меня, длинный, худощавый, в руках бита, глаза нехорошо блестят, походу наркот. Третий, рост под 1,80 м, под футболкой просматривается бицуха, но не качок, жилистый, скорее всего бывший спортсмен, но не факт, этот самый опасный. Пробую съехать на базаре. «Молодые люди, вы бы освободили проход, а то мы действительно очень торопимся. А тебя, дядя, мы и не задерживаем, ты только оставь девушку, денежкой пошурши и можешь идти на все четыре стороны». Эта сявка блеснул красноречием. Все кодлы мерзко смеются. «А вот с лялькой мы займемся более приятным делом. Ты, дядя, не бойся, мы ее нежненько пропустим во все дырки, и даже немного твоих денежек отстегнем». «Хорошо, хорошо, парни, я вам все отдам, сейчас только верну девушке ее вещи». Поворачиваюсь к Лёльке, ободряюще подмигиваю и передаю ей пакет, указав на него взглядом, Там бутылка шампанского, а удар шаровкой по тупой башке может остудить любую горячую голову. Вот, девушка, возьмите ваши вещи, до свидания. Смещаюсь в сторону, разворачиваюсь, достаю из кармана купюры и, делая вид, что пытаюсь считать, неуклюже роняю их на асфальт. Шаг вперед левой, и резкий удар правой ногой в печень нарка. Майгири у меня поставлен неплохо, добавляю уракен в голову. Первый готов. Сявка, пытаясь перехватить свою пику ловчее, тормозит и получает апперкот в челюсти, прямой удар с левой в голову. Второй. Ух ты, еле успел, задев макушку, маваши просвистел над головой. Отскакиваю и ухожу в глухую защиту. Удар, блок, вертушка в голову, ухожу вниз. Майгири в живот, блокирую кулаком по голени. Ага, не нравится. Расходимся в стороны. А хорошо он ногами машет, прям как бабочка. Снова атака. Удар, блок. Бью правой ногой в бедро противника. Есть контакт, отсушил. Скорость, конечно, уже не та, но масса тоже имеет значение. Маваши слева, блокирую правой рукой, помогаю левой, захват, расслабляющий в пах и ладонью в кадык. Сдерживаю удар, чтобы не убить. Так, что у нас тут? Двое в отрубе, наркоша пытается встать. Удар сверху, пяткой в затылок, лобиком об асфальт, хабах и тишина. Хотя нет, сзади шуршат кусты. Разворачиваюсь, среагировав на движение, чисто на инстинктах подставляю плечо, удар, вспышка в мозгу и темнота. Очнулся, но не сразу, сначала как сквозь вату услышал не то стоны, не то всхлипы. По лицу что-то течет, не пойму, или кровь, или дождь. Проверяю свои ощущения и возможные повреждения организма. Так, голова вроде нигде не болит, но весь хмель из нее вымело как рукой. Далее конечности. В ногах боли нет, а не менее тоже. Руки. Правая гуд, а вот левая, твою дивизию. От сильной боли вырвался стон и потемнело в глазах. Хотя почему потемнело, они же закрыты, да и кто это там скулит и как будто бы лижет мне лицо. Неужели щенок, и откуда тогда он взялся? Открываю глаза. Прямо передо мной лицо Ольги, в расширенных глазах мгновенная радость. Со словами и причитаниями целует мое лицо. Милый мой, родной, очнулся, живой. Все это, конечно, приятно, но боль в перебитой руке дает о себе знать. Шокирую Лёльку вопросом. Девушка, вы не подскажете, как пройти в библиотеку? Так, в глазах испуг, непонимание и тревога. Ага, шок это по-нашему. Продолжаю начатое. И вообще, мамзель, приведите себя в порядок, в конце-то концов, мы же не в борделе. А то рубашка расстегнута, грудь выпала, мордашка заревана, штукатурка размазана. Оля суетливо начинает искать сумочку с косметичкой, ощупывать и поправлять одежду. Глядя на это, начинаю смеяться, но боль в руке тут же ставит все точки над ее. Сквозь зубы издаю стон. Олька с тревогой спрашивает. «Лешенька, милый, что болит?» «Спокойно, Маша, я Дубровский». «Я вообще-то не Маша, да и я не Дубровский». Аккуратно пытаюсь встать. Сначала сажусь, подаю правую руку Лёльке, пыхтит, но тянет. Да, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота. Почти центнер живого веса, это вам не комар чихнул. Так, все же утвердился на ногах, оглядываю поле боя. Один, два, три, четыре. Не понял, откуда четвертый? Ладно, с этим позже, сначала подлечимся. Спрашиваю, есть ли платок? Есть, но не платок, а шарфик на шею. Плотно прижимаю руку к левому боку, Лёлька привязывает ее к телу. Все, уже легче. Таблетки есть? Да, есть. Кетарол пойдет, чего только не найдешь в дамской сумочке. Дай мне две. Да не тупи, выдави и положи в ладонь. Дошло. Разжевываю и проглатываю. Продолжаю осмотр. С этими тремя все понятно. Лежат в отрубе и не жужжат. Четвертый. Одет прилично. Джинсы, кроссовки, модная рубашка. Все фирменное, почти новое. Лежит мордой вниз, рядом валяется бита. У них что тут? Чемпионат по бейсболу? Уже второй пинчер на сегодня. На затылке вмятина. Походу без реанимации не обойтись. Неподалеку лежит бутылка шампанского. Умница дочка. Отыскиваю глазами Лёльку. Ну-ка иди-ка сюда, подруга Тарзана. Пороть тебя буду. Подошла, делая вид, что расстегивает ремешок на брюках. Штанишки снимать или так? Она еще и хохмит в придачу. Рассказывай, что было после моей отключки. Чудо в перьях. Ну, я сначала побежала, потом обернулась. Вас уже двое танцует, прямо как в кино. Я вытащила бутылку, бросила пакет и пошла к вам. Ты этих вырубил, а тут этот из кустов, тебя бух, а я подбежала, и его, прямо по башке бутылкой. Извини, раньше не успела, а он жить-то будет, будет, но недолго, ну и хрен с ним, картина маслом. Ладно, с этим позже разберемся, смотрим дальше. В кустах следы кроссовок, окурки от дорогих сигарет. Осматриваю крестников. Наркоша лежит и не шевелится, дышит глубоко и ровно, походу отключился и уснул. Смотрю карманы, одна красная и 4 купюры по 1000, сигареты и прочая мелочевка, ничего интересного. Деньги забираю себе этим уже ни к чему, а Лешику на лекарства. Думаете, мародерка? Нет, это трофей, на войне как на войне. Следующий, спортсмен. У этого 3 5000-ых и также ничего интересного, но этого ценит дороже. Трогаю пульс на шее, живой, гад. У Сявки та же картина, никаких зацепок. Пижон побогаче будет, в модном портмоне валюта плюс кредитки и 10 красных. Забираю все вместе с портмоне, потом разберемся. Чтобы прояснить ситуацию и избавиться от непоняток, нужен язык. Нужен, будет. У Сявки дергаются ресницы, походу очнулся. Нахожу точку под ухом, надавливаю, Сявка открывает глаза. Беру его за шкварник, подтягиваю и прислоняю к дереву. Пинаю в живот, чтобы не думал, что в сказку попал. Отослав Лёльку искать пакет, подбираю с земли недопеку болезного и подхожу к нему. Присаживаюсь рядом, смотрю в глаза и молча киваю головой. Немного отдышавшись и с трудом шевеля челюстью, Сявка начинает грязно ругаться. Втыкаю ему нож в бедро, но не сильно, а лишь наполовину лезвия. Вытаскиваю и кручу перед его мордой, как бы рассуждая сам с собой и обрисовывая перспективы. «Слушай сюда, сучонок, если ты еще не понял, с кем связался, то я сейчас этой пикой вырву тебе правый глазик и заставлю его сожрать. Если ты и после этого будешь громко ругаться или молчать, вырву второй. Если понял, кивни». Сявка раскололся до самой жопы и даже еще ниже. Из его сбивчивого рассказа выяснилось, что засада была на Ольгу, причем довольно хитро-мудрая. Сначала ее должны были хорошенько напугать эти 3 гоблина, местами порвав и порезав на ней одежду. Потом в дело должен был вмешаться мачо и спасти прекрасную незнакомку из грязных лап злодеев. А дальше как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. У мачо были свои расклады на девочку. Какие, уже не спросишь. Но не вышло, вмешался я, форс-мажор. Дальше убогий оборзел и начал угрожать. «Да ты, фраер, знаешь, с кем связался? Да мы тут весь район держим. Мы тебя и твою сучку на ремни порежем, а ее сначала на хор поставим, а потом порвем как тузик грелку. А зря он это сказал, мог бы еще пожить». Втыкаю перо ему в грудь, напротив сердца. Оборачиваюсь и замечаю Лёльку. Такой я ее еще ни разу не видел. Взгляд дикий, улыбка или, точнее, оскал на лице, как будто бы она этого давно хотела. Вот это танцы с бубнами, вот это поворот. Это что за маньячка свалилась на мою седую голову? Ладно, размышлять некогда, надо делать ноги. Но сначала поможем тюменским ментам срубить пару палок. Несколько кредиток из бумажника мача убираю в карман Сявки, дорогие часы достались наркоту. Взяв биту нарко за середину, предварительно обмотав ее носовым платком, слегка ударяю мача по пролому в черепе. Бросаю биту рядом с нарком. Битой фермача херачу по кумполу спортсмена уже сильнее. Одной рукой, конечно, неудобно, но на безрыбье и ротанрыба. Стараясь не затереть отпечатки, возвращаю биту владельцу. Еще раз осматриваюсь по сторонам. Беру шампанское и убираю в пакет. Бутылка даже не разбилась. «Оля, презики распечатай, дай мне один». Киваю на пакет. Протягивает мне всю пачку, в глазах удивление. «Не тупи, распечатай, достань один. Улики надо убрать». «Поняла, достала, подала». Подхожу к Сявке и аккуратно выдергиваю нож, с помощью Лёльки прячем в презик, затем в пакет. «Все, валим отсюда». Выходим на набережную и спускаемся к самой реке. Остановились. Смотрю по сторонам, никого нет, это хорошо, можно уничтожить улики. «Оля, держи пакет». Достаю нож и бросаю его как можно дальше к середине реки. «Достань шампусик и открой, а то мне не с руки». Удивилась, но открыла. «Пей». Смотрит на меня оленьими глазами. Забираю бутылку и делаю 3 хороших глотка. «Пей», я сказал, «а то сейчас отходняк пойдет». Дошло. Присосалась, не оторвешь. Забираю почти пустую бутылку, допиваю одним глотком и выбрасываю в туру. «Веди, Сусанин». «Куда, и почему Сусанин?» «Домой к себе, и без приключений, а то уже завела». Лёлька начинает хлюпать носом. «Ну, я же не знала, а должна», смотрю ей в глаза. А глазоньки то забегали. Рассказывай все с самого начала и не ври мне. Хлюпанье становится все чаще и чаще, из глаз сначала закапали, потом потекли слезы. Животворящий шлепок уже не поможет. Сильно щипаю за самую выдающуюся часть тела. Отскакивает, обиженно трет пострадавшее место. Ну, ты чего, синяк же будет. Обязательно будет. И не один, если не успокоишься и не возьмешь себя в руки. Прижимаю ее одной рукой к себе, целую соленое от слез лицо, нахожу эти прекрасные, податливые губки, и впиваюсь в них страстным поцелуем. Ладно, хорошего помаленьку. Отлипаю от Ольги, глажу по голове, шепчу на ушко ласковые и нежные слова. Вроде успокоилась, по крайней мере, рыдать перестала. Хорошо, успокойся, дойдем до дома, там поговорим. Кстати, живешь то хоть одна? Да, снимаю небольшую квартирку неподалеку. Ну, тогда вперед, буд, салага. Все же не удерживаюсь и смачно шлепаю Лёльку. Не успев увернуться, она ускоряется, при этом игриво вертя своей попой. Весело и непринужденно разговаривая, дошли до Олькиного дома, вошли в подъезд, поднялись в квартиру. Типовая однушка. Две входных двери, одна железная, открывается наружу, вторая деревянная, внутрь. Коридор, слева большая комната, справа ванная, прямо кухня. У себя дома, Лёлька начала хозяйничать. Завела меня в ванную, раздела, вместе осмотрели плечо, синяк здоровый, но перелома вроде бы нет. Вымыв меня в ванной, чем-то помазав и перевязав руку, Оля отправила меня в постель. Примерно через 10 минут прилегла рядом чистая, свежая, манящая и, в общем, стресс мы снимали своеобразно. И от кипящего безумия страстей очнулись только под утро. Уставший, но счастливый, я лежу на диване. Лёлька лежит головой на моем здоровом плече и рассказывает свою историю. 2 года назад у меня был любимый, мой ровесник, скромный и хороший мальчик из интеллигентной семьи, честный и порядочный. А что самое главное, на тебя очень похож. Глаза такие же голубые, волосы светлые, правда прическа другая, лицо тоже как у брата-близнеца. А потом внимательнее присмотрелась, Федот, да не тот, волосы в темноте светлые, а при свете наполовину седые. Рост тот же, 1,80 м, но ты коренастее и здоровее. Нос с горбинкой, видно, что переломан. И взгляд у тебя как у волка, иногда такое проскакивает, что со страху описаться можно. А у него такой романтичный, очень милый и начитанный мальчик. И что с ним стряслось? Прерываю Ольгины воспоминания простым вопросом. Убили его? Эти вот отморозки и убили. Голос у Лёльки становится жестким, судорожно старается проглотить комок в горле. Глажу ее по голове, целую в макушку. Оля успокаивается и продолжает дальше. Мы с ним гуляли в парке, а тут эти, втроем. Наркоман этот длинный, меня держал, чтобы не убежала. А фирмач с фиксатым набросились на моего Эдика. Пока я пыталась вырваться и боролась с этим уродом, я ничего толком не видела, слышала только мат и звуки ударов. Когда отбилась, было уже поздно. Подбежала, а он лежит на асфальте, головой на бордюре, весь затылок в крови. Этих уродов и след простыл. Я позвонила в скорую. Приехали, увезли в больницу. Потом менты понаехали, я им все рассказала, как было, но они так никого и не нашли. Пока меня допрашивали и снимали показания, милый умер в реанимации. Про этих троих я кое-что знала, поэтому все про них рассказала, даже примерно где искать. Но не тут-то было. У них оказалась куча свидетелей, которые подтвердили, что в это время все трое гуляли на даче за городом. На меня давили, пугали, даже денег предлагали, чтобы я отказалась от своих показаний. Но я не сдавалась, твердо стояла на своем. Тогда эти гады нашли какого-то терпилу, и он за бабки взял все на себя. Сказал, что из ревности ко мне подрался с моим парнем, ударил и тот случайно упал головой на бордюр. Мои возражения о том, что я этого урода знать не знаю, а также мои показания в суде, даже в расчет не приняли. И судью, и прокурора, и следака проплатил папашка этого фирменного матча. Он то ли бандит, то ли шишка в администрации города. Терпили, дали 5 лет, убийство по неосторожности, свидетелей нет, плюс частуха. Эти все трое в шоколаде, одна я в дерьме, столько на меня грязи в этом суде вылили. Родители Эдика во всем случившемся обвинили опять же меня. Мол, я во всем этом виновата. На пересуд подавать никто не стал, я убитому никто, родные устали от всего этого. Дело закрыли, все довольны. Но я не сдалась, стала готовиться и ждать удобного случая, чтобы отомстить. Я даже на курсы самообороны записалась, выяснила все про этих отморозков, целых полтора года готовилась, а тебя увидела, и меня как будто током ударило. А когда ты свое удостоверение показал, и я узнала, что ты ветеран боевых действий, это когда это я показывал, а когда я на тебя карточку любимого гостя заводила. Ну вот, я и решила, я не я буду, если тебя не закадрю. А ты и сам рад был закадриться. Да уж, еще бы я был против. Если бы даже знал, чем все закончится, ни за что бы не отступил. Но что-то в этом рассказе меня насторожило, да и чуйка сработала. Слушай, неуловимая мстительница, если ты про этих козлов все знаешь, как ты думаешь, они знают, где ты живешь? Наверное, я точно не скажу, но скорее всего могут и знать. Хотя я квартиру сменила. Писец, приплыли. Быстро одеваемся и валим отсюда. Встаю и натягиваю джинсы. Лёлька начинает метаться по комнате, собирая свои вещи. Свет не включаем, на улице уже светло, 6 утра. ТСС. Слышу скрежет в замке. На цыпочках подхожу к внутренней входной двери, которая открывается, но только на длину цепочки. Чья-то рука шарит по замку. Что есть силы, бью ногой по дверному полотну. Своим и злобным матом рука убралась. Я успеваю захлопнуть дверь и закрыть ее на замок и задвижку, но, услышав негромкие хлопки выстрелов, ощущаю сильную боль в груди и проваливаюсь в темноту. Глава 1. Эшелон. Темнота. В голове как будто кто-то стучит отбойным молотком. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Да нет, больше похоже на поезд. Не понял, я что? И правда, в поезде? Сквозь головную боль слышится стук вагонных колес. А почему я в поезде? Последнее, что я помню, это... А что я помню? От попытки пошевелить мозгами в голове как будто что-то взрывается, и я проваливаюсь в спасительное забытье. Вторая попытка выйти из небытия была более успешной. Я даже расслышал женские голоса, которые разговаривали возле моей тушки, и перестук вагонных колес уже не отдавался болью в голове. Но попытка открыть глаза опять отправила меня в нокаут. В третий раз я очнулся от того, что кто-то гладил меня по голове. Сквозь сомкнутые веки пробивался солнечный свет. Ощутив во рту пустыню сахара, я открыл глаза и попросил пить. Это я так подумал, что попросил, на самом деле чуть разомкнул губы. Но меня поняли, и я ощутил живительную влагу у себя на губах и дальше во рту. Такого нектара я еще ни разу не пил. Напившись, я окончательно пришел в себя и обратил внимание на мою спасительницу. Молодая симпатичная рыжеволосая девушка, глаза зеленые, взгляд притягательный, черты лица радуют взгляд. Белый мешковатый халат, конечно, скрывает фигуру, но некоторые приятные для мужского взгляда выпуклости присутствуют. Напоив меня, девушка собирается уходить, останавливаю ее вопросом. «Сестренка, скажи, где я?» «Как где? В нашем санитарном взводе. Едешь как король, все купе твое». «Братишка, ничего не понимаю. Какой такой санитарный взвод? Какой поезд? Какое купе?» Пытаюсь хоть что-то понять, видя мое недоуменное выражение лица и, поймав мой вопросительный взгляд, ангел в белом халате приходит ко мне на помощь. «Ты что, совсем, совсем ничего не помнишь?» Не рискуя двигать головой, отвечаю. «Нет, совсем ничего. А что со мной, бедненький? Хорошо же тебя приложило, как только живой остался. Ты полежи тут немного, я за врачом схожу, только прошу тебя, больше не теряй сознание. Хорошо? Хорошо, больше не буду. А как зовут тебя, милая моя? Родители Жанной назвали, а у тебя и правда память отшибла, мы же с тобой больше года знакомы». Я еще не успел открыть рот, чтобы ответить, а эта шустрая пигалица уже выпорхнула из купе. Хотя сравнив ее с пигалицей, я поторопился, про таких у нас говорят кровь с молоком, сдобная, приятная пышечка, но резвая как ртуть. Пока никого нету рядом, я анализирую ситуацию. Кто я такой? Вроде бы помню, последнее из воспоминаний, это кабак, девушка Ольга, а дальше какой-то туман в голове и каша из мыслей. Да еще это головная боль, тошнота и слабость, как после первой моей контузии. Устав от этой боли, закрываю глаза. А при чем тут поезд, да еще какой-то санитарный взвод? И кто такая эта девушка Жанна, которую я целый год знаю? Хорошо, будем меньше говорить, а больше слушать. Чтобы что-то понять, нужно больше информации. Пытаюсь заснуть, но не тут-то было. Слышу женские голоса, потом чувствую прикосновение прохладной ладони на своем лбу. «Коля, ну как же так, ведь ты же обещал не уходить». Слышу умоляющий голос Жанны. «Ведь я же тебя двое суток уже выхаживаю. Что же, если женщина просит, Даже снегопад не смеет отказывать. Тем более от ее прикосновения боль слабеет. Открываю глаза и вижу радостное лицо Жанны. «Ну вот, Нина Павловна, я же говорила, что он очнулся». С благодарностью глядя на Жанну и, пытаясь улыбнуться, говорю ей: «Хорошо, только руку не убирай, и я больше вообще не усну. А вот спать вам, больной, очень даже нужно. Сон в вашем случае лучшее лекарство». Это уже женщина-врач проявляет свою заботу. «Да и много не разговаривайте, вам еще нельзя, отвечайте на мои вопросы, только да или нет. Вы меня хорошо поняли, больной, да». Стараюсь следовать советам строгой, но симпатичной докторши. «Вот и хорошо, покажите язык, следите за молоточком, дышите, не дышите». Выполняя все эти несложные действия, я залюбовался этой красивой 30-летней женщиной. Ну что же, как я и предполагала, сотрясение мозга, магнезию внутривенно плюс полный покой и постельный режим. И радуйтесь, больной, у вас целый фельдшер в сиделках. Зовут меня Нина Павловна, я буду вашим лечащим врачом, по крайней мере, пока мы в дороге. Вы точно ничего не вспомнили? Нет, а что со мной случилось? Я точно не знаю, но вас нашли на платформе возле охраняемого вами поста и принесли к нам в вагон. Во время диалога продолжаю рассматривать докторшу. Накрахмаленный, явно ушитый по фигуре халат, под ним новая, с иголочки, военная форма с петлицами лейтенанта. Не понял, даже не с погонами, а с петлицами. Это куда же меня занесло, или куда это я попал? Точно, попал. Но куда? Срочно нужна дополнительная информация. Спрашиваю у Нины. Нина Павловна, а какое сегодня число? Сегодня у нас 4 июля. Мы уже целую неделю на войну едем. Вот теперь точно попал, да еще как попал, и нахрена оно мне, такое счастье, или это все же чей-то розыгрыш? А с другой стороны, кому я нужен, тратить такие бабки, чтобы пошутить? Оглушенный этим известием, закрываю глаза. Вагон тут же начинает крутиться вокруг моей головы, или голова вокруг вагона. Открываю глаза, становится еще хуже, появляется шум в ушах, стенки купе начинают сдвигаться. Меня тошнит, потом рвет, пытаясь перевернуться на живот, чуть ли не падаю с узкой вагонной полки, но чьи-то руки не дают мне этого сделать. Окончательно выбившись из сил, теряю сознание. Очнулся от ощущения иглы в вене, по телу начинает проходить горячая волна, начинаясь с головы и кончаясь в самых кончиках пальцев ног и рук. Когда жар спадает, головная боль вместе с жаром уходит. Я открываю глаза и вижу встревоженные лица Нины Павловны и Жанны. «Ну что же вы, больной, нас пугаете», — говорит Нина. «У меня язык не поворачивается называть ее Павловной, я ее на 15 лет старше». Жанна из-за спины докторши показывает мне кулак. «Успокойтесь, с вашими товарищами все в порядке, те бандиты, что на вас напали, тоже задержаны». «Ничего не понимаю, какие бандиты, что за товарищи? Вы как себя чувствуете, боец, с вами все хорошо?» Чуть не ляпнул так точно. Какой-то спазм сжал горло, с трудом проглотив комок в горле, отвечаю: «Хорошо, только попить дайте». Жанна наливает мне воду из графина и как маленького поит из железной кружки. «А теперь лежите, отдыхайте и не расстраивайте нас больше своими потерями сознания». Проверив пульс и отдав все необходимые распоряжения Жанне, Нина уходит. Тут уже Женит проявляет свою заботу и накидывается на меня с упреками и причитаниями. Останавливаю этот словесный поток простым ответом. «Жанночка, милая, я тоже тебя люблю, но, пожалуйста, не кричи так громко, а то у меня голова и так сильно болит». Девушка замолкает, потом, прижав ладонь ко рту, краснеет, но справляется с волнением. «Хорошо, Коля, больше не буду, но с тобой точно все в порядке?» «Да, теперь мне намного лучше. Не беспокойся, и если устала, то отдыхай, я сейчас все равно спать буду». Демонстративно зеваю. «Ладно, я пошла, а то и правда устала. Если что будет нужно, то постучи в стенку купе, и я приду». Поправив у меня подушку и погладив по голове, Жанна уходит. Хорошая девушка, и поговорить с ней не мешало бы, но мне нужно побыть одному, все взвесить и что-то решить для себя. Так, решаем два главных вопроса. Что делать, и где достать водки? Нет, наоборот, кто виноват, и что делать, кто виноват, хрен его знает. А вот что делать, вот с этого и надо начинать. Итак, вариант первый. Закосить подконтуженного и остаться в тылу, тем более и косить особо не надо, все признаки сотрясения мозга налицо, точнее на лице, еще точнее на голове. Ощупав свою больную голову, Нахожу здоровенный шишак в области темечка. Видимо, неплохо меня приложили, был бы мозг, весь бы вытек, хотя не меня, а моего совладельца этого организма. Нет, не вариант, не зная реалии и толком ничего здесь не умея, не имея ни денег, ни документов, спалюсь, как миленький, и пустит в распыл как шпиона, идет война и разбираться никто не будет. Вариант второй, остаться и воевать в этой родной для меня части, точнее, не для меня, а для моего товарища по несчастью. Вариант неплохой, по крайней мере, меня тут хорошо знают. Пока лежу в вагоне, постепенно врасту в обстановку, узнаю реалии, имена командиров, еще что-нибудь полезное. У Жанки язык без костей, главное направлять ее в нужное русло для получения необходимой мне информации. В крайнем случае, можно сослаться на частичную амнезию. Одна проблема, на войне могут и убить, но какая сейчас разница? Я и так уже по ходу груз 200 в своем времени. Итак, решено, делай что должно и будь что будет. А что я умею из того, что может мне пригодиться в этой чудовищной, но справедливой бойне? По крайней мере, солдат этой войны не предадут, как предали нас в 95, использовали и выкинули на свалку истории, оболганных и оплеванных продажной прессой и ублюдочным телевидением. Начнем с оружия. АКМСЯК-74М, стрелять по мишеням и не только я умею. Не мастер спорта по пулевой стрельбе, но за полтора года настрелялся достаточно, разобрать и почистить тоже легко. С РПК-74 те же яйца, только в профиль, ствол тяжелее, да еще и сошки. С ПК сложнее, разобрать, собрать, нажать на спусковой крючок, это можно, а вот до настоящего пулеметчика мне далеко, но думаю жить захочешь, еще не так раскорячишься. Из СВД стрелял. Даже попадал, за счет оптики и калибра 7,62, я думаю это лучшее, что стоит у нас на вооружении. До настоящего снайпера конечно как до Китая, но в бою до 500 метров мое любимое оружие. С пистолета Макарова по мишеням стрелял на твердую четверку, как оружие последнего шанса пистолет неплохой, да и застрелиться из него удобней, чем из РПГ. Кстати о гранатометах, стрелять приходилось, а вот попадать было ни во что. И наконец, мой любимый подствольник ГП-25. Очень мне нравилась эта мортирка, стреляя хоть настильным, хоть навесным огнем, особенно навесным до 400 метров, 1-2 выстрела, и любой дух беседует с духами в нижнем мире. Что мне это дает здесь? По крайней мере, стрелять и попадать из хорошо пристреленного оружия смогу. Мушка и целик даже за 100 лет не изменились. Что винтовку, что карабин Мосина в руках я держал, а также и ППШ, спасибо урокам НВП у нас в школе. А вот пострелять из учебного оружия как-то не получалось, видимо, патронов не было, а учебные от калаша почему-то не подошли, хотя мы и старались всем классом. Калибр-то один, а хули они не подходят? Всю перемену мы ломали голову над этим вопросом, пока не пришел военрук и не отмотивировал нас. Мотивировал он нас примерно полурока, после такой мотивации мы узнали много новых фраз и выражений, каких нам не преподавали на уроках русского языка и литературы. Что подобные слова и выражения существуют, мы, конечно, знали, и часто украшали ими свою речь, думая, что это круто, но так виртуозно и забористо выражать свои мысли и чувства, как это делал бывший фронтовик, как говорится, кишка тонка.